Глава 16. Маг Земли. Королевский совет собрался сразу же. Доблестных леев никак выдернули из теплых постелей, потому что заспанными выглядели все, кроме его величества, и светлого лея Салавата, стоящего сейчас посреди зала. Как выглядела она сама после длительного путешествия в дорожном платье, картофельного мешка и ползания по земляному полу оранжереи, Камила предпочитала не думать. К жилым коридорам они добрались без происшествий, а вот в королевском крыле их все же обнаружили. Но благодаря моему гиру не четвертовали на месте, разбудили камердинера его величества, а тот счел нужным, на их счастье, тотчас доложить королю Родригу о ночных посетителях. Его величество принял их прямо в покоях. Только выбрался из постели, да с помощью камердинера перебрался в кресло, так и оставшись в ночной сорочке. Выслушав быстрый и сбивчивый рассказ Камилы от начала и до конца, король Родрик судорожно вздохнул лишь на финальной части рассказа. «Жив?» — выдохнул маг земли, подавшись вперед. Камердинер за спиной кресла тревожно покосился на короля, готовый подхватить в случае необходимости. «Ты уверена, дитя?» «Сама видела», — хрипло выдохнула Камила, едва не падая от усталости и нервной встряски. «Вы же знаете, меня магия стихий не берет. И сквозь нее я тоже вижу, как оказалось. А не там, в оранжерее. Я видела, видела!» «Амулет!» — вдруг протянул сухую ладонь король Родрик. «Дай мне взглянуть, дитя!» Камила расстегнула сумочку Лейны Бьянки, доставая оттуда гудящий, черный, переливавшийся темно-фиолетовыми змейками камень. Передала королю вместе с тряпицей. Родрик поднес амулет стихий к самому лицу и замер, так надолго, разглядывая живую тьму внутри. Выцветшие глаза стремительно потемнели, словно черная энергия амулета хлынула в него через этот взгляд. Изменилось и лицо, исказившись в единый миг до неузнаваемости. «Ты права», — выдохнул Родрик, — «созываем совет». И вот теперь они стояли в той самой зале, в которой проходил обряд крови. И Лей Салават, мрачный, бледный и неулыбчивый, слушал сейчас перечень обвинений, который ронял его величество в звенящей тишине. Неоднократно посылал убийц за наследницей престола, юной Лейной Эроской, перекупил королевскую стражу, вместе с братом Леем Корнелиусом Редклиффским вынашивал планы по захвату престола и обретению амулета стихий, опоил Лея Тадеуша ради эйросских земель. «Список твоих преступлений, Салават, слишком долг, чтобы мы тратили сейчас время на приговор. Ты выслушаешь его на публичном суде». «Времени у вас, ваше величество, и впрямь мало», — жестко усмехнулся Салават, не двигаясь с места. «И если бы не я, вы бы повстречались с Отцом Небесным еще раньше». «Ты поддерживал во мне жизнь лишь потому, лицемер, что твоему безумному брату требовалась кровь мага Земли, последнего из живущих», — повысил голос Родрик. «Для создания амулета стихий и исполнения темных помыслов». «О темных помыслах вам лучше моего известно», — снова усмехнулся Лей Салават. «Ведь это вы пустили мне кровь тайком, пролив ее на амулет стихий. Зачем?» «Я искал сына», — нахмурился король Родрик. Черный амулет висел теперь на его шее, обернутый все в ту же тряпицу, словно мешочек с благовониями. Только исходило от него не благоухание, а напряженный злой гул. «Зачем?» — насмешливо повторил Салават. «Нет нужды в объяснениях». Нетерпеливо отмахнулся король Родрик. «Я спешу вернуть наследника престолу и избежать смуты в королевстве, а ты обождешь здесь». Маг земли простер руку, и каменные плиты зала внезапно растеклись смолой, стремительно взметнувшись ввысь у самых ног Лея Салавата. Маг воды не успел даже отшатнуться. Жидкий камень облепил его до самой шеи, намертво погребая в жуткой ловушке. «В отличие от брата, сливаться со стихией ты не можешь», — прошелестел король, с трудом поднимаясь с трона. «Значит, никуда не утечешь и дождешься нас», — махнул рукой, отдавая приказ и страже, и подскочившему камердинеру. Стража осталась у закованного в камень Лея Салавата, а камердинер встал под правую руку, чтобы его величество оперся на него. «Прелестная Камила», — старый король раскрыл вторую ладонь, — «ступайте со мной». Не удивляясь, дочь Золтана Эйроского приняла высохшую, почти невесомую ладонь мага земли. Осторожно взяла его под локоть, чтобы поддержать, не опереться. «Я здесь, ваше величество», — как можно тверже отозвалась Камила. За спиной холодно усмехнулся Лей Салават. В достойном поведении поверженному магу воды было не отказать. Даже погребенный заживо, Лейс Салават не изменил себе. «Не верьте старикам, юная Лейна», — негромко проронил Лейс Салават. Так что Камила обернулась, ощутив, как напрягся локоть его величества. «Нет никого страшнее человека, который попробовал жизнь, ощутил власть и предчувствует ее близкую потерю. Нет никого, кто дрался бы за жизнь беспощаднее, чем стоящий на краю гибели. Старики погрязли в тяжести собственных грехов и не научат вас ничему доброму. Ищите истину самостоятельно, прелестная Камила». «Идем, дорогая», — не оборачиваясь, хрипящим от напряжения голосом позвал король Родрик. «Тонущий человек топит каждого, кто к нему приблизится. В этом нет никакого смысла, но человек тонет». «Не все из нас одумались, подобно вашему деду», — словно не слыша, продолжил Лейс Салават, глядя Камиле в глаза. «Ведь и Тадеуш сомневался. И это счастье, что из магов воздуха у нас лишь единственный молодой человек, которому не жалко умирать, потому что не ведает, что теряет, и который не нагрешил настолько, чтобы бояться встречи с отцом». «Именно поэтому вы послали убийц», — не выдержала Камила, «чтобы избавиться от мага воздуха, потому что молодой и проживет дольше всех? Ведь Патрик так и не...» — она тяжело сглотнула. «Так и не нагнал нас, ваши воины. Может быть, убили его, убили Патрика». Салават коротко усмехнулся. «Вы еще не знаете, юная Лейна, но магов довольно тяжело убить, а паладины еще сложнее. Магов питает собственная стихия, словно целительный бальзам прямиком в жилы. Разумеется, можно запереть мага огня в клетке под водой, лишив доступа и к воздуху, и к огню. Или выбросить мага земли из корабля посреди моря, и он не докричится до своей стихии. Или замуровать мага воздуха заживо, чтобы не дать ему вдохнуть. Тогда да, разумеется, они погибнут. Но если поблизости родная стихия, она не даст умереть. Именно поэтому маги умирают чаще всего от старости. И каждый из нас знает, когда пришел его час». «Довольно», — нахмурился король Родрик, и каменная ловушка хрустнула, сжимаясь сильнее. Камила вздрогнула. Ей показалось, что вместе с камнем хрустнули и кости Лея Салавата. «Время не ждет». Камиле пришлось подчиниться. Тем более, что путь в оранжерею оказался неожиданно долгим. Его величество с трудом передвигал ноги. Королевский совет в почти полном составе, за исключением главного советника, покорно следовал за ними в сопровождении стражи. Мемгир держался сразу за спинами его величества и Камиллы, и дочь Залтана была рада хотя бы такому дружескому присутствию. В голове толкалось сразу с десяток противоречивых мыслей, и Камилла передумала их все, пока они не достигли сверкающего и слепящего здания оранжереи. «Где?» — сипло на выдохе проговорил король Родрик. Дорога тяжело далась его величеству. Бледная, высохшая кожа покрылась испариной. Руки дрожали, так что Камила удерживала короля почти наравне с камердинером. «Разве вы не видите?» — удивилась Камила. «Да вон же! Взгляните через амулет!» Король Родрик оторвал от нее руку и приложил ладонь к амулету стихии на груди. Выдохнул, словно внезапно прозрел. И вдруг, оттолкнувшись от камердинера, сам сделал несколько шагов вперед, прямиком к двум переплетенным деревьям, уходившим под стеклянный потолок оранжереи. Даже в ручеек, протекавший у самых корней, вступил, не побрезговав. Камила не поняла слов на незнакомом, явно старинном языке. Только увидела, как полыхнул черной гарью амулет на груди у короля, и как от него разошлись гудящие злые круги, волнами набегая на стволы застывших деревьев. Треснула кора с оглушительным хрустом. Приглушенно вскрикнули пятеро советников, торопливо отступая назад, под защиту щитов королевской стражи. Надо признать, повод для беспокойства имелся. Раскидистые кроны вдруг содрогнулись, будто деревья выкорчевывали с корнем, и ухнули вниз. Мемгир только и успел что дернуть Камилу в сторону. «Ай!» — недовольно проронила Лейна Эйросская. «Не дергайтесь так, Мемгир. Видите, сыплется уже». Деревья и впрямь осыпались наземь, густым зелено-коричневым пеплом. Мощные ветви распадались на куски. Куски на щепки. Щепки обращались в пыль, которая впитывалась в пол оранжереи, исчезая на глазах. С каждым мигом деревья уменьшались в размерах, сгущаясь красками лишь у сердцевины. «Смотрите», — выдохнули за спиной. Деревья оживали. Еще не до конца, обретя человеческие формы, тяжело зашевелились, загудели, словно внезапный порыв ветра зашевелил уже отсутствующие кроны. А затем отряхнулись, сбрасывая с себя последнюю коричневато-зеленую пыль. «Будь ты проклят, Рафаэль, сын Родриго!» Хрипло, словно горло его перехватило судорогой, закончил отрывистую фразу плечистый и крепкий мужчина с огненно-рыжей головой. В последней застряли еще не осыпавшиеся щепки, и кое-где пробивалась седина. «Ты что творишь во имя отца?» «Ничего я не творю», — возмутился смуглый, стройный молодой человек в кожаной безрукавке, под которой виднелась изодранная серая рубаха. В прорезях виднелись цветастые татуировки. «Ты сам сказал, рыжий барон, чтобы незаметно. Я и сделал, что мог». «Какого себа ты вообще колдовать вздумал?» — не унимался мужчина, для убедительности махнув обнаженным клинком. Его величество от неожиданности даже назад шатнулся и неизбежно бы упал, если бы камердинер не подхватил. «Ты не говорил, что владеешь магией пиратской отродье?» «Я и не владею», — не остался в долгу наследный принц, раздраженно тряхнув головой. Спутанные смоляные волосы тотчас зацепились за серьгу в ухе, так что пришлось юноше тряхнуть головой еще раз и запутаться окончательно. «Сам не знаю, что на меня нашло. Сзади бегут. Впереди тревога и тоже бегут. Еще и ты под боком ляпнул, мол, все, приехали. Сейчас псы Салова-то нас в казематы засунут. И так и сгнием там, пока папка мой наверху на троне от дряхлости не помрет». «И ты перепугался, Эллар, покоритель Марий», — явно передразнил собеседника Золтан Эйроский, окончательно отряхиваясь и выпрямляясь. Клинок в ножны он, впрочем, не убрал. «Уж прости, я в тот миг нежных слов не выбирал». «Засунь себе извинения в неудобное место, рыжий барон», — огрызнулся молодой маг земли. «Будто я сам этого хотел. Просто я сильно пожелал, чтобы не та свора, что гналась за нами из сада, не та, что выбегала из замка, нас не нашла, чтобы нас не увидели». «Сильно пожелал», — перекривил рыжий барон. Снова раздраженно махнул клинком. «Вот какого себа, я тебя спрашиваю? Магия стихии передается через поколения. С какого рожна ты особенный? Знал бы, оставил бы тебя к праотцам на пиратском корабле. И пусть бы ты плавал себе, пока не потонул. В море-то стихия земли тебя бы не защитила. И не появилась, когда не просят. Не умеешь колдовать, так не берись». «Да я сам не ожидал», — взвыл молодой пират, подпрыгивая на месте. «Оно просто внутри как поднялось, как накатило. Я защитить нас хотел, чтобы не заметили». «Справился, поздравляю», — сплюнул рыжий барон. «Нас не заметили. Себову тучу лет не замечали. Как не спилили, не пойму. Да я счет дням потерял. Только из ненависти к тебе и держался земляное отродье». «Отец», — тихо позвала Камила. Золтан Эйровский вздрогнул всем телом, словно лишь теперь, со звуком ее голоса окончательно проснулся, пришел в себя от колдовского превращения. Медленно повернул голову. «Камила?» Недоверчиво, оглядывая дочь снизу вверх и обратно, выдохнул рыжий барон. На непослушных, словно бы деревянных ногах, шагнул к ней, протягивая руки. Тут же опомнился, бросая меч. «Камила, ты?» «Давно не виделись, батюшка», — слабо улыбнулась Камила. Золтан Эйроский протянул дрожащую руку, коснулся кончиками пальцев лица дочери, скользнул на затылок, проводя ладонью по длинным медным прядям, шумно выдохнул. «Как же ты выросла, Камила!» И обхватил ее крепкими, жесткими и знакомыми руками. Едва не задушил в первом же порывистом объятии. Сильно прижался губами к ее макушке, тиская дочь руками-капканами. «Девочка моя, Камила! Как ты изменилась! Проклятие! Проклятие!» Рыжий барон резко отстранился, так что Камила наконец смогла и вдохнуть, и откашляться. «Сколько же меня не было! Сколько я... мы так простояли!» И Золтан неопределенно кивнул за спину. «Ой, да скоро уж лет 6 как!» — подсчитала дочь. «Могло быть и хуже, батюшка!» Золтан Эйроский медленно, каменея лицом, обернулся к застывшему пирату. Эллар Рафаэль виновато пожал плечами и ухмыльнулся, поймав взгляд Камилы. «Что не так-то?» — уточнил молодой маг земли. «Как будто я сам меньше пострадал. Зато я тебя, рыжая, помню еще совсем мелкая и плоская, а теперь вон какая, ух!» и молодой пират почти похабно причмокнул губами. «Еще слово, и ты сдохнешь, гаденыш некоронованный», — процедил Лэй Залтан. Разглядел, наконец, притихшую толпу вокруг, выцепил взглядом короля, тяжело опиравшегося на камердинера, и неловко поклонился. «Забирайте, ваше величество. Клянусь честью эйровских леев, это пропавший принц Рафаэль, будь он неладен. На левом плече татуировка, герб айронфийских леев, такое едва ли поделать. А уж фокусы с деревьями только маг земли мог сотворить». И Залтан Эйроский скрипнул зубами, явно с трудом подавляя жажду убийства. «Если сомневаетесь, обряд крови в помощь, ваше величество. Я свое дело сделал и желаю откланяться. И так, Себ, забери, задержался». Судя по хмурым взглядам королевского совета, опальному Лэю Эйроскому и впрямь пожелали укатиться подальше и поскорее. Видимо, взаимной оказалась любовь рыжего барона и придворного мира. Вот только его величество так не считал. «Вы останетесь, Лэй Залтан», — прошелестел король Родрик, «потому что моему сыну потребуется верный друг при дворе. И вы не откажетесь, потому что ваш долг — защитить собственного зятя от возможных угроз. Я доверял вашему отцу, юный Залтан, доверяю и вам. И нет лучшей претендентки в будущие королевы, нежели ваша прекрасная дочь Камилла. Если бы не она, судьба королевства Айрон оказалась бы плачевной. Да и вопрос с престолонаследием это решит раз и навсегда». Два старейших магических рода, старшая ветвь айронфийских и средняя линия эйроских, а Лэй Блаунд, если жив, восстановит семя ватерлийским Лэем, чтобы в их роду снова рождались маги воздуха. У Лэйны Бьянки прекрасная дочь. Ох, неужели я дожил до этого дня, славного дня? Камилла побледнела, ощутив, как кровь буквально отхлынула от лица. Даже зубы застучали. Зато молодой принц покраснел. Не то от возмущения, не то от неловкости. «Так это, рыжий барон», — обратился принц к единственному знакомому лицу. «Я чего-то не понял. Вот этот мой отец?» Неуважительный тон королевского отпрыска заставил советников поморщиться да обменяться возмущенными и говорящими взглядами. Но короля Родрига это не смутило. «Мой Рафаэль», — выдохнул его величество, протягивая сухую ладонь к настороженному пирату. «Как долго я искал тебя!» И рухнул на руки охнувшему камердинеру. Камилла сидела в отведенных ей покоях, с ногами забравшись на диван. Роскошное платье, которое пожаловали ей родственницы Лейны Бьянки, Рамина и Рагнеда, и посвежевшее после омовения тело нисколько не радовали. Не помогла ни помощь чужой камеристки, ни собственное отражение в зеркале. Рамина и Рагнеда, конечно, угождали как могли, как только при дворе разнеслись захватывающие слухи о возвращении наследного принца, признании его советом и о грядущей помолвке Лейны Эйроской и Рафаэля Айронфийского. Вот только Мемгир, милостью его величества новый начальник королевской стражи, принес неутешительные новости. На северном пути посланники нашли убийцы Лея Салавата мертвыми и ранеными. И не следа Лея Блаунта. Выжившие говорили о сильном ветре, в котором скрылся раненый паладин. Но что случилось после, никто не знал. На вопрос, как сильно ранен их единственный противник-маг, выжившие отвечали коротко, в грудь. «Если, как ты говоришь, Лэй Патрик Блаунд маг воздуха, да еще и паладин, то уж как-нибудь выкрутится», — грубовато утешил дочь Лэй Залтан, сидя в кресле рядом с наследным принцем. И пираты, рыжий барон, выглядели теперь получше. Королевский камердинер расстарался, привел в приличный вид светлейших леев. Любопытно бы взглянуть на этого мага воздуха. Камилла не выдержала, вскочила с дивана, нервно прошлась по роскошной приемной отведенных ей покоев, пнула подвернувшийся под ноги пуфик, схватила и поставила обратно кувшин с водой. «Почему он не догнал нас?» — нервно потребовала Камилла, оборачиваясь к отцу. «Может, обратно в орден направился?» — пожал плечами рыжий барон, поднимаясь с кресла. «Дочь, я не видел тебя почти 6 лет. В вынужденном заточении есть свои преимущества. Я застыл в собственных мыслях, и каждая сходилась на тебе. Мы с твоей матерью по-разному жили. Но не было ни дня, чтобы я жалел о выборе, потому что Отец Небесный даровал мне тебя. Я виноват перед тобой». Камилла обернулась. Дернула плечом, не глядя на отца. Рыжего барона она давно простила, попросту похоронив в себе ярость, злость и возмущение. Некогда думать о прошлом, когда есть тревожное настоящее. А оно каждый день получалось тревожным. В старой хижине на Рыжих островах. Отец такой, в каков и есть, так объясняла воспитанница Мэма Сафур. Усидеть на месте рыжий барон не мог, и в том не было ее вины, хотя и счастье ей преждевременное сиротство не добавило. «У нас отобрали лавку», — зачем-то сказала Камилла. «И я служила в ней у нового хозяина. Представь только на миг, каково это. И няня жила со мной только потому, что другого крова у нее не осталось. Знаешь, сколько раз я ее из кабаков вытаскивала?» Губы рыжего барона дрогнули. Отец был красивым мужчиной. Высоким, статным, широкоплечим, с по-юношески ладной фигурой. Годы в деревянном заточении ничуть не отразились ни на крепком телосложении, ни на блестящих рыжих волосах, обрамлявших мужественное лицо с тонкими, словно высеченными из мрамора чертами. Дорогой камзол, смотревшийся на рыжем бароне несколько непривычно, лишь подчеркивал мужскую красоту Золтана Эйросского. Выходит, не лгала Бьянка, обронив когда-то, что ее отца знали как завидного жениха при дворе, пока ему блажь в голову не ударила. «Прости, дочка». Камилла осеклась, проглотив поток бессвязных обвинений, дернула плечом, сплетая руки на груди. «Знаю», — невесело кивнул Лэй Золтан. «Поздно. Я могу сделать лишь одно. Быть рядом, если позволишь, и попытаться исправить, искупить». «Сдалось мне твое искупление, батюшка», — вырвалось у нее. Камилла вспыхнула от собственной вольности, но упрямо продолжила. «Дед вот сразу понял, хотя ни разу меня не видел. Он мне сразу предложил и тепло, и любовь, и семью. То, чего ты так и не дал». Лицо светлого Лэя Золтана вмиг заострилось. «Отец жив? Я рад. Я бы хотел, но еще успею». Тут же оборвал себя рыжий барон. «Камилла, твой дед тоже разным бывал. Я не хотел ни помогать ему в темных искусствах, ни жениться, потому что он так сказал. И становиться пешкой в играх с другими магами тоже не желал. Возможно, он изменился. Если так, я рад. Знаешь, Камилла, Лэй Золтан скользнул жесткой ладонью ей на плечо, провел вверх, царапнув мозолью кожу на щеке. Есть у эйросских лэев дурная черта. Мы совершаем множество ошибок в молодости, но умнеем к старости. Я рад, что хотя бы тебя этот рок миновал. Ты достигла многого уже сейчас. Спасибо тебе». Камилла судорожно вздохнула. И даже не сопротивлялась, когда рыжий барон мягко привлек ее к себе, баюкая в крепких, надежных руках. «Тут соглашусь», — испортил теплый момент Эллар. Принц-пират развалился в кресле и на обнявшихся отца с дочерью взирал без всякого умиления. «На тебе, красавица, так прямо и написано, важная Лейна. Совсем не то, что я увидел на островах. Я даже готов согласиться со старым королем и сочетаться с тобой, Наследный принц поймал взгляд Лэя Золтана и быстро добавил. «Законным союзом. А что? Я тут человек новый, а перед тобой здесь все расшаркиваются. Да что там, мы с тобой уже почти родня. После того, через что мы с твоим отцом прошли, я прям жажду стать его зятем. Пасть захлопни». Совсем не по-благородному велел Лэй Золтан, осторожно отстраняясь от дочери. «А то язык вырву и на кулак намотаю». «А что я сказал?» — пожал плечами бывший пират, перебирая фрукты на серебряном блюде. Выбрал персик и с наслаждением вгрызся в него крепкими зубами. Сбоку, правда, одного не хватало. То ли выдрал живодер лекарь, то ли в бою выбили. «Как я понял, тут многолетняя борьба за престол? Прям как у нас капитан с боцманом бодались. Правда, повар потом обоих отравил. Так, давай разрешим старикам эту задачку, а?» — подмигнул Камилле наследный принц. «Не вижу причин отказываться. Ты мне нравишься, я тебе тоже». «Ой», — скривилась Камилла. «Все мне тут покажешь и заживем. Не хуже прочих бездельников в этом дворце». «Так они хоть не на престоле сидят», — не выдержала Камилла. По правде сказать, Рафаэль ей по-прежнему нравился. Смуглый, симпатичный и яркий, что пламя. Даже не скажешь, что маг земли. «Ты посмотри на себя, наследный принц. Знаешь это чувство, когда позорится кто-то другой, а стыдно тебе? Как раз этот случай. Ты по начищенным дворцовым полам ходишь в раскоряку, словно по палубе корабля. Хоть и напялил камзол, а благородство это тебе ничуть не прибавило. В ушах вон ковыряешься и руки об подол вытираешь». «А как иначе?» — озадачился молодой пират, мигом подобравшись. воровато кинул косточку обратно в блюдо и уселся в кресле почти чинно. Камилла только отмахнулась. «Мы оба пройдохи», — помолчав, выдохнула светлая Лейна. «Во что мы превратим престол? Посмешище! Из свиньи не слепить жеребца!» «Эй!» — обиделся Рафаэль, застегивая верхнюю пуговицу на камзоле. «Да и в личном плане!» — Камилла окинула жениха придирчивым взглядом. «Не дадим друг другу ничего!» «Так уж!» — взвился наследник престола, даже на ноги вскочил. «Жаркие ночи я тебе, красавица, точно обеспечу!» Лейзалтан, не сходя с места, опустил тяжелую ладонь на плечо пирата, заставив того рухнуть обратно в кресло. Пальцев не разжал, так что Эллар болезненно скривился и засипел в мертвом захвате. «Прям достоинство!» — поскучнела Камилла. «Больше добрых побуждений не нашлось?» Принц даже притих под неумолимой дланью рыжего барона. «Это каких?» — сдавленно и сипло поинтересовался Эллар. «Благороднее стать, например», — пояснила Камилла. «Благочестивее, чище, мудрее, как Лейна Бьянка». Пальцы Лея Залтана дрогнули. Наследный принц тут же вывернулся из захвата и отскочил подальше. «Бьянка?» — выдохнул отец. «Ты видела ее, как она?» «Очень красивая», — припомнила Камилла. «Вот только укатили ее в плен. Патрик утверждал, будто в сторону Рэдклиффского замка. Хотя вряд ли Лейсала вот это признает». Светлое лицо Залтана стремительно потемнело, а камзол предупреждающе натянулся на широких плечах. «Убью старого мерзавца», — процедил светлый Лей. Предупредительный стук в дверь раздался вовремя, чтобы развеять опасные тучи на челе Эйровского Лея. «Его Величество желает видеть сына и наследника», — с поклоном оповестил слуга, — «и просит о скорейшем прибытии». «Что-то случилось?» — встревоженно уточнила Камилла. — «Почему спешка?» Лицо слуги осталось строгим и печальным. «Лекарь сказал, что его величество не дотянет до рассвета. Последнее колдовство надорвало измученное сердце. Король Родрик при смерти, светлейшая Лейна».